343. Матерь Агни-йоги. Движение вверх по оборотам спирали означает новизну получаемых человеком воздействий. Не повторяется ничего. Ибо построение, вернее, прохождение по виткам спирали, расположенным один над другим, означает аналогию с предшествующим витком, но не тождество. Каждая жизнь или воплощение в этом смысле нова. И человек каждое мгновение нов, то есть уже не такой, каким был раньше. Хуже или лучше зависит от того, движется ли он по восходящей или нисходящей спирали. Есть духи, которые восходят, а есть, которые опускаются все ниже и ниже. И доброе и темное начало в человеке имеют тенденцию к развитию. На месте ничто не стоит.